я могу понять очень довольны. Алло. День добрый. Слушай. Компания Зенгенова, вот ты в городе поступила, по какой причине? Фамилия, имя, отчество ваше. Что еще раз? Ваша фамилия, имя и отчество. Арбузов Владислав Сергеевич. А, Арбузов. Второй раз за день все-таки вы решили продолжить нарушать 230-й федеральный закон, да? Да, верно. Решили под запись разговора. Ну, чудненько, все, хорошо. Да, верно. Ждите штраф. Спасибо, только по кругличине. Да, я не буду с вами это обсуждать. Вы закон нарушаете, что у меня с вами обсуждать. То есть, еще есть официального номера 8800. Вот это провал, конечно. Вас не штрафовали, да, еще ФССП? Не попадались вам должники, которые отправляют жалобы? То есть вы оплачиваете, да, отказываете, правильно? Отказываюсь, да, отказываюсь. В таком случае сумма взноса будет увеличена за счет начисления штрафа и пени, формат стажа будет бран в бюро кредитных историй. Ага. Отказ от оплаты за неделю не оплатываем, зафиксируем. Ага. В данном случае вот сумма взноса будет увеличена за счет... А вы больше не будете делать вид, что вы кому-то звоните? Что еще раз? Не будете больше делать вид, что вы кому-то звоните? А то вы просто делали вид, что вы там Наталье звоните, а я ей потом позвонила, она говорит, да мне никто не звонил. Вы про кого именно? Ну, кому вы звонили? Прошлым днем мы когда с вами разговаривали, вы забыли уже? Делали вид, что кому-то там из моих контактных лиц звоните. Ну да, состоялась беседа. Да нет, не состоялась, я ей звонила, она сказала, никто не звонил. Что же вы врете-то? Сейчас скажу, я с кем. А с кем вы разговаривали? Да это вы разговаривали. Нет, с кем вы разговаривали, кто сказал, что не связывались? Вы! Кто сказал вам, что не связывается? Еще раз спрашиваю. Кто вам такой информацию? Контактное лицо кто? Наталья кто? А, здравствуйте, Наталья Андреевна. Это из компании «Деньги нас» беспокоит по поводу... У меня что, много контактных лиц? Я с Анной Васильевной разговаривал, а не с Натальей. Нет, с Натальей вы разговаривали. Вот, видите, вы даже... О, все, беда-беда. Ну, сейчас Анне позвоню, спрошу, может, наверное, тоже врете. Позвоните, да, Анне. Угу, спросите у нее. Да, хорошо. Ну, ладно, все, пока. Пока, Арбузов. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Кольцова Екатерина Александровна, я специалист департамента по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка. Информирую вас о записи диалога. Александра Вячеславовна, это вы, верно? Да-да. Звоню по поводу вашего долга. В Альфа-банке 550-й день просроченной задолженности. Просрочки. Сумма к оплате выставлена в полном объеме до 9 октября 2020 года 9051 рубль 77 копеек. Что связано с вашей неоплатой? Что связано с вашей неоплатой? Чего? Алло, вы куда? Слышно. Да, слышите меня. Алло. Ну так и с чем связана ваша неоплата? Александр, вот теперь слышно. Слышно. С жадностью патологической. С чем? С жадностью. Ну, так зачем вы обращались в Альфа-банк, если такая патология у вас есть? Александр? А вот из-за нее самая и обращалась. У вас ситуация длится с 2019 года. Почему не решаете финансовое положение свое? А что с моим финансовым положением? Что мне надо решать? Как можно решить финансовое положение? Ну, ваше положение такое, что на данный момент портится ваша кредитная история. Согласно федеральному закону 218, банк обязан передавать все-таки информацию о вашей неспособности, да, платить своим обязательствам. Соответственно, это характеристика ваша в будущем для работодателей, для банков России. Для работодателей? Ага. А что вы еще придумаете? Что? Что вы еще придумаете? Каким образом для работодателей как-либо меня характеризуют эти данные? Вы не чудите-то, а? Ради бога. На данный момент любой работодатель может, да, запросить информацию. Да, может, он-то может быть и может, но вопрос в том, что нафига ему это надо. Ну так при устройстве на работу, на какую маломальскую, приличную, да, и престижную, с высокооплачиваемым доходом, что большинство работодателей подписывают... Вам-то откуда это знать? Вы же не работаете на приличной высокооплачиваемой работе. Так вот, я договорю все-таки. Ну так все-таки договорите. Вы ерунду эту не придумывайте, пожалуйста. В это может вам поверить какая-нибудь бабушка на лавочке, но не я. Вы монологом будете говорить в параллель или что? А как можно говорить не монологом? Подождите. Как может человек говорить диалогом? Александр Вячеславович. Да-да. Смотрите, сколько вопросов моих. Вы слышите, что сколько моих вопросов остается без ответа? Вы меня игнорируете. Потому что они не имеют никакого отношения к вашей задолженности. Да как же не имеют? Я реагирую на то, что вы говорите. Нет, почему вы отказываетесь озвучивать причину неоплаты? Так как это отказываюсь? Я же вам сказала, жадность. Это не является причиной для неоплаты вашей заработки. Так у меня других нет, а что мне делать? Мне другую какую-то придумать? Так у вас юридические... А зачем мне с вами юридические какие-то причины обсуждать? Это что изменит, если я с вами обсужу юридические причины? Вы же не юрист. Так вот. Юридически. И снова игнор. Ой, вы такая смешная, я не могу. Прям, когда что-то неудобное, да, я говорю, либо задаю вопросы, либо как-то парирую ваши выражения, вы делаете вид, что ничего не произошло, да? Прикинуться мертвой в любой непонятной ситуации. Прекрасное поведение. И вот после этого вы требуете к себе уважительного отношения, чтобы вас всерьез воспринимали. Ну, не смешите, господи. Давайте вы скрипт прочитаете, и я вас отпущу уже. А то диалог бессмысленный. Давайте вы будете отвечать более серьезно на поставленный вопрос. Я не могу отвечать более серьезно, потому что я вас всерьез не воспринимаю. Вы ушки откройте и услышите, что вам говорят. Ну, значит, настраиваться на конструктивный диалог. А какие действия нужно предпринять, чтобы настроиться на конструктивный диалог? Не намерены решать данный вопрос, ага. То, значит, будет решение уже в суде. Все, и отлично, ждем суда с нетерпением. С вами, вот видите, смотрите, вы сами доказали, что вы осуществляете бесполезные действия. Вы не орите так, спокойно, устаканила ливер и спокойно разговариваете, спокойно. Орать вы будете на маму свою дома, понятно? На меня не будете. Дополнительного. Так вот, если вы соглашаетесь, что ваши действия бесполезны, зачем вы их осуществляете? Все равно вы ничего. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Глащатова Полина Алексеевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Полина Николаевна. Да-да. Звонок вступил касаемо вашей задолженности. 135 084 рубля по одному договору, 123 089 рублей по второму договору. Вам необходимо провести оплату всей суммы в течение 2 дней срок, установленный банком. Как будете решать данный вопрос? Нет никаких вопросов. Вопросы у вас. Угу. По поводу задолженности. Нет никаких у меня вопросов. Вопросы у вас. Угу. Хорошо, Наталья Николаевна, задолженность у вас имеется, необходимо решать, оплачивать необходимо. Когда мне я не испытываю такой необходимости. Угу. Хорошо, вы не испытываете. Тогда хочу вам озвучить, что есть потенциал для суда, и в ближайшее время, возможно, произойдет передача. Хорошо. Либо стороннее коллекторское агентство, либо судопроизводство. Если это будет стороннее коллекторское агентство, и если это предусмотрено кредитным договором, они не стали начислять штрафные санкции. Врете? Зачем же вы врете? На основании чего они имеют право начислять штрафные санкции? У них есть банковская лицензия, что ли? Глупости эти никому больше никогда не говорите. Врете вы все. Угу. Угу. Нет, если это предусмотрено кредитным договором, они имеют право начислять штрафные санкции. Нет, не имеют они никакого права. Врете. Угу. И если это будет судопроизводство, вначале это госпошлина. Да вы подойдите сюда, дойдите. Что же вы про суд-то мне рассказываете? Вы туда еще даже не дошли. А вы там уже... Ну, когда идет, я вам... Ну, вот когда идет, так и посмотрим. Что сейчас-то? Ну, сейчас просто, чтобы вы знали. Да, я без вас все прекрасно знаю, как и что происходит. Я напомню вам. первый дали будет назначены исполнительное производство. Если зачем вы мне это рассказываете? Я же сказала, что я это знаю. А я напомню. Так я не забывала, мне я не нуждаюсь в том, чтобы мне что-то напоминали. Вы бесполезные действия осуществляете сейчас. Я не бесполезные действия. Бесполезные совершенно. Покапать мне на мозги не получится. Считайте так. Спасибо, директриса, разрешила мне считать, как я считаю нужным. Вот это номер. Наконец-то. Считать вы можете что угодно, как угодно. Само собой, я не нуждаюсь в вашем разрешении, чтобы это делать. А после как будет назначено исполнительное производство... Вы не в себе, по-моему, да? Я вам говорю, не рассказывайте мне это, я это все знаю, она мне рассказывает. Ну вот что с вами? Что с вами не так? Скажите мне. Да вы можете, если вам что-то не нравится, можете просто... Что? Молча выслушать, если вы знаете. Офигенная логика. Если вам что-то не нравится, вы можете просто молча выслушать. Ага, прям бегу и волосы назад. Все, ушки раскрыла, сижу, слушаю с наслаждением. Вот это вот... Еще раз повторите, пожалуйста. Вот как бы что там в голове? А? Ну что вот у вас в голове? Еще раз повторите, плохо вас было слышно. А, ну конечно, плохо слышно, не видно. Сразу отвалился слух, зрение, все перестало работать, да? О, как я на вас действую. Поразительно. А, мне было просто несколько секунд вас слышно. Да, ну, да, ладно, да, конечно, конечно. Я почти в это поверила. После исполнительного производства... Вот точно, не все в порядке с головой. Я вам говорю, не рассказывайте мне это. Я не верю вам. Вы брушка, маленькая, наглая брушка. И слушать вас, это самой себя обманывать. Зачем мне это нужно? И вас, я смотрю, нисколечки не смущает, что вас никто не слушает, потому что ваша задача просто прочитать, прокашляться там по скрипту своему и бросить трубку. Только давайте сократим в таком случае, если вы выполняете бесполезное действие, и вам плевать, что ваши действия не ведут вообще никакому результату. Почему я должна тратить свое время на бесполезные, никчемные разговоры? Господи, ну вот, вот что в башке, а? Насрано. Кошмар. Идиотка какая. Трубку вешай.